Глава 51. Дурные предчувствия. Показ модной одежды подошел к концу. Аплодисменты, бурные овации, выход модельеров на поклон — все это Арина Станиславна видела уже 1000 раз. Ее сейчас занимали совсем другие мысли. Несколько минут назад она ощутила непонятное волнение. Что-то случилось с Шахиней. Матриарх всегда чувствовала, когда кто-то из ее подопечных погибал, ведь с каждой смертью и ее сила уменьшалась. Поскорее бы уже все эти людишки убрались из ее модельного агентства, чтобы она могла встать, наконец, с опостылевшей инвалидной коляски и закончить свои дела. Но вот вроде гости начали расходиться. Тяжелый занавес медленно опускался, костюмеры упаковывали наряды в чехлы и развешивали на передвижных стойках. Парикмахеры и стилисты убирали инструменты в чемоданчики. Толпа в зрительском зале редела. Знаменитости тянулись к выходу, где их ждали репортеры. Журналисты рвались поговорить и с Ариной, но она сослалась на головную боль. В конце концов, ее оставили в покое. Вскоре зал опустел, и Арина Станиславна вздохнула с облегчением. К ней подошла Алекса. «Скоро все уйдут», — сказала она. «Тогда амбал запрет двери и поднимется в кабинет». «Наклонись ко мне поближе», — спокойно попросила Арина Станиславна. Алекса выполнила ее просьбу. Матриарх резко схватила ее за горло. «Вали наверх, живо!» — прошипела она. «Посмотри, что там творится. По-моему, Шахиня не справилась с заданием». Алекса вытаращила глаза. «Но кто мог это сделать?» «У меня дурные предчувствия. Я недавно звонила в особняк, и мне никто не ответил, хотя там осталось полно народу. Разберись с этим, а я пока выпровожу всех остальных». Алекса кивнула и торопливо направилась к лифту. Никита, Татьяна и Сайлин быстро шагали по длинному темному коридору верхнего этажа. «Музыка внизу стихла», — сказала Татьяна. «Вы заметили?» «И уже давно», — произнесла Сайлин. «Видимо, показ закончился». Они подошли к лифту. Площадка перед ним была единственным освещенным местом на всем этаже. Стены были увешаны зеркалами, между ними стояли раскидистые пальмы в больших керамических горшках и низкие пуфики для отдыха. Татьяна вытащила из кармана мобильник и вновь набрала номер Антона. «Я убью Василевского, если он и на этот раз не ответит», — раздраженно бросила она. Наконец-то он ответил. «Антон!» — воскликнула Татьяна. «Слава богу, ты почему не на связи?» «Аккумулятор разрядился у телефона», — смутился Антон, — «а я не сразу заметил». «Немедленно приезжай в модельное агентство Арины Колмогор. Ситуация критическая. Мы с Никитой пытаемся выбраться из здания. Сделай так, чтобы у нас не возникло с этим проблем». «Лечу!» — гаркнул Антон. «Я тут рядом. Через какую дверь будете прорываться?» «Подозреваю, что через парадный вход», — хмуро изрекла Татьяна. «Понял», — коротко ответил Василевский и отключился. Надо отдать ему должное. Антон никогда не задавал лишних вопросов. Он даже не поинтересовался, что они делали в модельном агентстве и почему у них возникли проблемы с выходом из здания. Никита взглянул на электронное табло лифта, ярко мигающее лампочками. «Кто-то поднимается сюда», — сказал он. Сайлин сосредоточенно закрыла глаза и прижала ладонь к дверям лифта. «Это Алекса», — через пару секунд сообщила она. «Ступайте вниз по лестнице. Она не должна вас тут увидеть». «А ты?» — спросил Никита. «Я дождусь ее здесь», — твердо произнесла Сайлин. «Но ты не можешь?» «Могу. Я долго ждала этого момента». «Я останусь с тобой», — воскликнул Никита. «Не для того я так долго тебя искал, чтобы вот так бросить. Или пойдем с нами, мы поможем тебе. Я все для тебя сделаю, только пойдем», — умоляюще проговорил Легостаев. Татьяна бросила на друга удивленный взгляд. Нечасто она видела Никиту в таком состоянии. Похоже, он действительно увлекся этой девушкой. Сайлин бросила быстрый взгляд на табло. Лифт неумолимо приближался. Она повернулась к Никите. «Прости», — тихо произнесла девушка. На глазах Никиты и Татьяны Ее фигура стала полупрозрачной и втянулась в одно из настенных зеркал. «Черт!» — в сердцах воскликнул Легостаев. «Сейлин!» Он бросился к зеркалу и ударил по гладкой поверхности. Но что он мог сделать? Татьяна схватила Никиту за руку. «Ты слышал, что она сказала? Пошли отсюда, пока не стало слишком поздно!» Она почти силой поволокла его к выходу на лестницу. Поначалу Никита упирался, но потом понял, что ничем не поможет Сейлин. Она уже давно все для себя решила. Никита с Татьяной выбежали на запасную лестницу и захлопнули за собой дверь. В этот момент двери лифта разошлись в стороны. Алекса, обмахиваясь веером, вышла из кабины и твердой поступью направилась к кабинету. Олежек, который все еще лежал на полу приемной, несказанно обрадовался при виде Алексы. «Наконец-то хоть кто-то появился! Освободите меня!» — крикнул он. Алекса прошла мимо, не удостоив его ни единым взглядом. В кабинете матриарха все было перевернуто вверх дном. Алекса сразу подошла к разбитому окну и глянула вниз. Иссохшее тело Шахини висело на тросе, слегка покачиваясь на ветру. Алекса в гневе треснула кулаком по подоконнику, и его пластиковая поверхность пошла трещинами. В тайную комнату можно было не заходить, все и так понятно. Демоница вернулась в приемную. «Кто здесь побывал?» — спросила она секретаря. «Легавый. Он уже приходил сюда раньше, говорил с Ариной Станиславной. С ним была какая-то девчонка». «Это они убили Шахиню и освободили пленницу?» — осведомилась Алекса. «Да». «А где ты находился в это время?» — тихо спросила она. «Здесь она приковала меня, вы же видите». «Тебя скрутила женщина?» — изумилась Алекса. «Почему ты не убил ее?» «Я потерял сознание, они застали меня врасплох». «Врасплох? Тебя не должны были застать врасплох. Матриарх дала тебе четкий приказ, а ты не выполнил его». «Но не убьете же вы меня за это!» — злобно выдохнул секретарь. Веер Алексы лязгнул стальными лезвиями. «Ошибаешься», — прошептала она. Наконец-то здание модельного агентства покинули все посторонние. Когда дверь за последним посетителем закрылась, Арина Станиславна поднялась с инвалидного кресла и одернула на себе дорогое платье. Она быстро пересекла опустевший демонстрационный зал и вышла в просторный вестибюль, где ее ждал амбал. «Ты уже запер парадные двери?» — спросила она. «Да». «Что ж, оставайся здесь и караулю лифта. Может, кто-нибудь захочет выйти из здания. Тут ты их и встретишь. Никто не должен уйти». Амбал хмуро кивнул. «И еще, дай мне свой пистолет», — попросила Арина Станиславна. «Кто знает, на кого я там наткнусь?» Амбал подал ей ствол рукояткой вперед. «Благодарю», — произнесла Арина Станиславна. Она подошла к лифту и нажала кнопку вызова. Амбал молча проводил ее взглядом, затем подошел к стеклянной стойке охранного пункта и грузно опустился в широкое кресло. Ножки кресла с жалобным скрипом прогнулись под ним. Амбал протянул руку вниз и любовно погладил резную рукоятку огромного чугунного молота, лежащего под столом. «К черту мечи и пистолеты! Что может быть лучше молота?» Амбал сам смастерил его давным-давно. С тех пор оружие служило ему верой и правдой. Немало черепов треснуло под его тяжеленным бойком, немало крови впитала в себя рукоятка из железного дерева. Пусть кто угодно появляется в вестибюле, амбал приготовил для них сюрприз.